Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Поздравляем сегодня всех вас с радостным праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа словами общепринятыми «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Для нашей беседы сегодня прочитаем из послания к римлянам 1 главы стихи с 1 до 6. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Праздник Пасхи, который празднуют все христиане, хотя и не в то самое время, является самым радостным праздником, потому что это праздник воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Воскресение Иисуса Христа из мертвых, в свою очередь, является основанием нашей веры и надежды на вечную жизнь. Поэтому дьявол прилагает все усилия, чтобы разрушить в людях веру в воскресение Иисуса Христа и этим в наше воскресение, которое следует за смертью человека. Уже в день воскресения Господа нашего Иисуса Христа дьявол пустил ложь о том, что Христос не воскрес, и многие миллионы людей до нашего времени верят этой лжи. К большому сожалению, для распространения этой лжи он употребил духовных руководителей того времени. И сегодня он делает то же самое, когда эти руководители являются слепыми вождями народа. То есть, когда они сами не знают истины и не воскресли духовно со Христом. Апостол Павел был одним из таких духовных вождей народа израильского. Но в нашем тексте мы находим, что он называет себя рабом Иисуса Христа. Раб – это тот, кто не имеет своих прав и целиком находится в распоряжении своего господина. Рабы, которыми владели люди в те времена, были насильно поставлены в такое положение. Но раб Иисуса Христа – это человек, который добровольно пошел на это служение. Павел, будучи еще Савлом, сильно противился учению Христа и преследовал христиан, сажая их в тюрьмы и многих избивая. Это он делал потому, что вместе с другими верил той лжи, которую пустили тогда его старшие вожди, о том, что Христос не воскрес, но его тело было уворовано его учениками. Так как Савл делал это искренно, не зная сути дела, но желал служить истинному Богу, то воскресший Иисус явился ему на пути в Дамаск, о чем читаем в книге Деяний апостолов, и открылся ему, как его личный спаситель. Познав его лично, он начал исследовать Писание и нашел, что об этом Христе было все предсказано в ветхозаветных пророчествах, чего он не знал раньше сам, хотя и учил других. Здесь он говорит, что он призван к благовествованию о Сыне Божием, которое было открыто в Писаниях. Этот Сын Божий потом родился согласно Писанию от семени Давидова и открылся Сыном Божиим в силе по Духу святыни через воскресение из мертвых. Так что воскресение Иисуса Христа из мертвых – это есть доказательство того, что Иисус Христос действительно есть Сын Божий, то есть воплощенный в человеческое тело Бог, и что Он есть единственный Спаситель людей. Петр сказал, что нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса Христа, которым можно было бы спастись. Так что праздник Пасхи – это есть праздник появившейся возможности для нашего спасения. Я хотел бы спросить вас, дорогие слушатели, спасены ли вы, называясь христианами и празднуя этот праздник уже долгие годы? Если нет, то сегодня пересмотрите вашу веру и обратитесь к Слову Божию, Слово Божие – истинный и единственный источник для познания истины. Обратим теперь наше внимание на то, что говорит Писание о воскресении Иисуса Христа вообще. Во-первых, оно говорит то, что воскресение произошло по Писанию, то есть по определенному плану Божию, который записан был в Библии. Читаем слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 15 главе стихи 3 и 4. «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи ваши, наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Потом Писание говорит, что Он воскрес, чтобы больше не умирать. Читаем Римлянам 6:9. «Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Дальше Писание говорит, что Он победил смерть Своим воскресением. Деяния 2:24. Дальше сказано, что Он Сам есть воскресение и жизнь. Иоанна 11:25. Он воскрес, и мы имеем воскресный день для того, чтобы проповедовать о Его великом подвиге другим людям. Вообще, проповедь об Иисусе Христе связана с воскресением. Теперь посмотрим на то, что воскресение Иисуса Христа принесло для всех людей. Воскресение Иисуса Христа есть доказ того, что все мы тоже воскреснем, а это очень не нравится тем, кто любит грех, за который придется давать отчет перед Богом. Потом воскресение Иисуса Христа разделило всех людей на две группы, потому что Писание говорит о двух воскресениях, то есть о воскресении праведников и о воскресении грешников. Читаем Иоанна 5:28-29. Это слова самого Христа. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изойдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». В послании к евреям сказано, что верующие будут иметь лучшее воскресение. И в Откровении 24:6 читаем об этом так. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. В отличие от этого будет воскресение всех грешников, о котором читаем в этой же 20 главе Откровения ниже. И все они станут перед судьей у великого белого престола, чтобы получить степени мучений в аду, согласно их греховных дел. Стоит сегодня уверовать в Господа Иисуса Христа, который страдал на кресте за грехи всех нас и воскрес для нашего оправдания, как читаем в Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Воскресение Христа дает верующему человеку духовное воскресение. Оно также возрождает верующего человека для новой святой жизни. Оно оправдывает человека и дает ему силу жить не для себя, не для мира и дьявола, но для умершего за него и воскресшего Иисуса Христа. Кроме всего этого, воскресение Иисуса Христа есть удостоверение или доказ того, что будет суд над грешниками. Читаем Деяния 17:30-31. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Пасха – это великий праздник, это день нашего спасения, и это день предупреждения, в который все до сих пор не покаявшиеся должны покаяться, иначе будут судимы этим же воскресшим Спасителем, который сегодня желает спасти и вас, дорогие слушатели. Придите к Нему такими, как вы есть. Просите прощения ваших грехов, и тогда Пасха будет совсем другим праздником для вас. Господь да поможет вам во всем этом. Аминь.